Наутро Рита приступила с расспросами к Сережке. Сама она Маринкиного мужа не видела. Когда сестра привозила его к тете Любе знакомиться, Рита, тогда еще студентка, ездила с большой компанией в Крым. Тетя Люба в ответ на ее вопрос, понравился ли ей Маринкин муж, отвечала уклончиво, но по вертикальной морщинке, появившейся у нее на лбу, и по скептически поджатым губам Рита поняла, что очередной Маринкин муж тете Любе не понравился. Но девчоночка у них получилась изумительная. Тетя Люба, правда, больше любила Сережку, как водится, первый внук, самый любимый, а Рита привязалась к Ляльке. Та тоже очень ее отличала и звала Литой, без всяких теть. «Сергей», — обратилась Рита к племяннику, когда он съел солидную порцию омлета с сыром и зеленью, два бутерброда с полукопченой колбасой и допивал вторую чашку кофе со сливками. «Сереж, мне нужны координаты Лялькиного отца. Как его зовут-то?» «Евгений», — криво усмехнулся Сережка. «Евгений Барковский». «Точно. Я ж знала, что...» Лялька у нас Елена Евгеньевна, а фамилию, значит, мать его не стала брать, да? По-моему, ей надоело паспорта менять, — хмыкнул Сережка. Ляльку записала на него, а сама осталась на фамилии предыдущего мужа Антона. — Погоди, не морочь мне голову этими мужьями, — взмолилась Рита. — Второй Маринкин муж тут ни при чем. Мне нужно узнать координаты третьего. «На кой черт он тебе сдался?» — искренне удивился племянник. «Совершенно не может быть у вас никаких общих интересов. Мне он нужен не для интереса, а чтобы узнать кое-что. Может, мать ему написала?» «Мне не написала, а ему написала?» — захохотал даже Сережка. «Да ты что? У них отношения были плохие. Но Ляльку-то он любил, а часто они виделись?» «Вроде бы любил», — неуверенно проговорил Сережка. «Приходил, правда, редко, но подарки дарил. Денег мало давал, мать ругалась». «А из-за чего они вообще развелись? Мама не говорила?» Рита рискнула задать этот вопрос, потому что Сережка был уже достаточно взрослый, чтобы разобраться в отношениях матери и ее последнего мужа. Ей хотелось понять, в чем же все-таки было дело с Маринкиной семейной жизнью? Отчего ни один муж не мог долго ужиться? «Развелись они из-за свекрови», — протянул Сережка. «Мать говорила, что у него, ну, Евгения-то, такая мамаша, что ужас. Ну, свекровь — это неизбежное зло», — вздохнула Рита. «Покажи мне такую свекровь, которая безумно обожает свою невестку. Однако не все ж браки распадаются». «Там было что-то особенное. Он и женился-то на матери только из-за Ляльки. Вместе они жили недолго. Потом он отбыл обратно к мамочке. Но приходил, жил на два дома, а после уж совсем развелись. Мамаша его приходила скандалить. «Ну, я тебе доложу, женщина!» «Ух!» — оживился Сережка. «Ей бы в цирке работать, укротителем удавов». «А почему именно удавов?» Против воли Рита рассмеялась. «А никакой другой зверь ее взгляда не выдержит. На месте помрет от разрыва сердца. Ну ладно, мне некогда. Вот тебе телефонная книжка. Там все координаты есть. Смотри на «Ж». Рита листала книжку и на букву «Ж» действительно нашла запись «Женя». И дальше два телефона — домашний и служебный. Сбоку мелким почерком была приписка «Мама Светлана Федоровна». Очевидно, Маринка сделала запись в телефонной книжке вскоре после знакомства с Евгением. «Слушай, а...» «Как он тебе показался? Ну, что он вообще за человек?» — крикнула она в спину уходящему Сережке. — Форменный козел! — ответил тот, не оборачиваясь. — Из чего ты составил такое мнение? — опешила Рита. — По его поступкам? — По первому впечатлению. Сережка соизволил повернуть голову. Как поглядел на него, сразу понял. А общаться с ним меня мать не заставляла. Она со вторым мужем пыталась нас свести, а с третьим решил не заморачиваться. Понимала, что он ненадолго. Так что мы друг другу старались не мешать. Я сам по себе, он тоже. А что он козел, так ты тоже с первого взгляда поймешь. Это точно. Рита не верила, что Сережка хорошо разбирается в людях, однако на всякий случай решила не связываться с бывшей Маринкиной свекровью. Если уж дойдет дело до открытой конфронтации, то Рита предпочитала поскандалить, так сказать, лично, а не по телефону. Евгений оказался на месте, и работу он не менял, и телефонный номер тоже. Но минут 40 ушло на то, чтобы найти его в огромном государственном учреждении. Он вышел, говорил по одному номеру приятный девичий голосок. «Позвоните в технический отдел». В техническом отделе не менее приятный голос сообщал, что Евгений Витальевич ушел в библиотеку, а там, что он в отделе переводов. В отделе переводов дама с ворливым голосом спросила, по какому делу Рите нужен Евгений Витальевич, и когда узнала, что по личному, удивленно замолчала. И, наконец, когда Рита уже была готова послать всех к черту, Евгений нашелся. Но это было еще полдела, потому что теперь-то и начались бесконечные телефонные препирательства. Кто же Рита такая? И чего она хочет от совершенно незнакомого человека? Послушайте, я не посторонняя, а сестра вашей жены, — сердилась Рита. — У меня нет жены, — раздался невозмутимый ответ. — Но была? А также я точно знаю, что у вас есть дочь Елена Барковская. — Допустим, — осторожно согласился Евгений. — Дочь у меня есть. — И вы знаете, где она в данный момент находится? — В данный момент она находится с матерью за границей. — Где? — чуть не закричала Рита. — Где конкретно она находится? В какой стране? В каком городе? Адрес вы ее знаете? Хм. А по какому праву вы задаете мне эти вопросы? В голосе Евгения появились подозрительные ноты. Вы вообще кто? О, Господи! — воскликнула Рита. — Только не будем начинать все сначала. Вы когда заканчиваете работу? — В 7 часов. Нерешительно проблеяли на том конце. Говорите адрес, я встречу вас у выхода. По телефону мы ни о чем не договоримся, и, сообразив, что он ищет предлог для отказа, присовокупила. А может быть, мне лучше приехать к вам домой? Нет, нет, нет, сразу заторопился Евгений. Лучше встретимся после работы. Он продиктовал адрес. Все ясно, подумала Рита, повесив трубку. Он не хочет, чтобы его мамаша узнала про меня. Да на что я ей? Значит, он не хочет, чтобы мать вспоминала про Маринку. А может, у нее от воспоминания невестки начинаются колики или нервная почесуха? Вполне возможно. Вот сын и бережет мамочкино здоровье. Но на этом можно хорошо сыграть. Если он не ответит на мои вопросы, пригрожу, что пойду за ответами к мамаше. Рита по голосу своего собеседника поняла, что по-хорошему она с ним вряд ли договорится, и решила применять методы шантажа. Рита сразу его узнала. Уж очень подходил к описанию Сережки, но не будем наклеивать преждевременные ярлыки, тут же одернула она себя. Первое впечатление может быть обманчиво. Увидев привлекательную молодую женщину, Евгений слегка оттаял. Оказалось даже, что за время, что прошло после их разговора, он произвел ревизию в своей памяти и где-то там в уголке обнаружил намек на воспоминание о том, что у его бывшей жены в далекой провинции жили мать и сестра. — Я могу показать паспорт, — агрессивно начала Рита вместо приветствия, — чтобы вы не думали, что я питаю по отношению к вам преступные намерения. — Ну зачем же? — протянул Евгений. — Я вам на слово верю. — Итак, — начал он, осторожно улыбаясь. — Что вы хотели мне сказать? Рита подумала, что на улице разговаривать неудобно, но вряд ли удастся затащить Евгения куда-нибудь, где можно поговорить спокойно. Поэтому она взяла его под руку и подтолкнула в сторону бульвара, на котором стояли скамейки, по случаю весны свежеокрашенные в ярко-зеленый цвет. Евгений внимательно оглядел скамейку, даже потрогал ее пальцем, и только заметив, что с противоположной скамейки только что поднялся пожилой человек с палочкой, решился сесть. — Так что вы хотели мне сказать? — напомнил он. — Ничего особенного, — отчеканила Рита. — Я только хотела вас спросить, что вы знаете о местонахождении вашей дочери Елены? — Погода сегодня какая хорошая! Вы не находите? Евгений откинулся на скамейке, подставляя лицо слабому вечернему солнцу. Рита взглянула на него в полном удивлении, но он этого взгляда не заметил. Они помолчали немного, и когда Рита начала уже заводиться, он заметил: «Должен вас огорчить, Маргарита Андреевна», — машинально подсказала Рита, — «должен вас огорчить. Я ничего не знаю о местонахождении моей дочери Елены». — «Даже отдаленно не имеете представления, где она может находиться?» — «Ну почему же? Отдаленное представление я имею. Она с матерью где-то за границей. Во Франции? Вот как! А я не знал». Евгений повернулся к Рите лицом. «Что ж, я рад за дочку. Франция — чудесная страна. Я сам, правда, там никогда не был». Рита открыла было рот для гневной тирады, но усилием воли сдержала себя. Так она ничего не добьется. В конце концов, это она искала встречи с Лялькиным отцом. И если она будет разговаривать с ним грубо, он просто может послать ее подальше. Правда, что-то подсказывало Рите, что встреча завершится ничем. Она осторожно скосила глаза на Евгения. Среднего роста, довольно щуплый. Глаза из-за очков кажутся маленькими и какими-то невыразительными. Очки, правда, в дорогой оправе. А сам одет очень просто, но с подчеркнутой аккуратностью. Что ж, это положительное качество. Рита тяжело вздохнула. Она знакома с этим человеком всего несколько минут, а он уже ей безумно надоел. Прав был Сережка. Зря она затеяла эту встречу.